Всегда находись в прекрасной физической форме. Не делай работу набойщика. Никогда не носи с собой оружие, потому что рано или поздно ты им воспользуешься. Он становился вором не для того, чтобы увеличить число убитых и раненых. Он занимался этим ради острых ощущений и денег. О деньгах не стоит забывать. Из бизнеса без прибыли такой же бизнес, как из соленого огурца конфетка. Дак вставил лупу в правый глаз, взял браслет и начал изучать его на предмет идентификационных помет. Он искал инициалы, номер страховки и вообще любую гравировку, которая могла бы мисс Стукерман опознать свою собственность. Не из-за того, чтобы ей когда-либо представилась бы такая возможность. Ювелир из Манхэттена, которому, по идее, должен был достаться этот браслет, намеревался разломать изделие, а золото переправить. Все равно Дак хотел удостовериться, чистая эта вещичка или нет. Чистая. Ни пометки, ни вмятинки. Вторая проверка – проверка под ультрафиолетом. Она поможет выяснить, были ли пометки симпатическими чернилами или нет. Тем не менее, почему бы и не пересчитать деньги? Не отрывая глаз от телевизора, он достал пачку сотенных из простого белого конверта. Стюарт Грэнджер и Джеймс Мейсон дрались на саблях на крутой винтовой лестнице главной башни средневекового замка. Маленькая драчка за трон и корону. Потом стали показывать рекламу последнего хит-альбома Мотауна. «Спасибо, не надо». Дак любил хорошую негритянскую музыку, ту, на которую он вырос, после нее никакого радио слушать не захочется. Каунт Бейзи, Сара Воганх и мистер Б. Билли Экстайн. Теперешнее завывание диких лесных котов, доносящихся из переносных стерео, таскаемых неграми на плече по улицам, совсем его не трогали. Ему уже под 50. Он не мог понять этого, да и не старался. Дак вернулся к деньгам. Он послюнявил палец, начал считать и остановился. Цветная фотография выпала из конверта, накрыв серьги миссис Стукерман. Он уставился на нее, боясь дотронуться. Остатки волос встали у него дыбом. В комнате было тепло, но он почувствовал холод, жуткий холод. Это была фотография мертвой японской женщины без рук и без ног. Кто-то отпилил их мощной пилой. Ее торс лежал в ванне, красный от ее крови. Звали ее Терико Ота. И когда-то она была прекрасной. Она была совладелицей универмага Лиден Лиз, который торговал очень дорогими игрушками и одеждой для детей. Магазин был назван по имени Алисы Лиден Лиз, английской девочки, послужившей прототипом Алисы в стране чудес. В прошлом декабре полиция, отправившись в рейд по реке Гудзон в целях обнаружения воскресных самоубийц, обнаружила торс Терико Ота, качающийся на волнах среди обломков льда и мусора. Столько, сколько он ее знал, Дак всегда был почти влюблен в Терико. Он взял фотографию в руки. За 15 лет работы в полиции он видел всякой мертвечины больше, чем достаточно. Имея такой опыт за плечами, он, по всей видимости, вряд ли должен был что-либо чувствовать при виде мертвого тела.